Пожар. Настала ночь, темная, безлунная. В строгановских хоромах все затихло. Одни лампадки мерцали перед иконами по всем горницам. Все притаились по своим углам. Иван Максимович, когда шел к себе, сам задвинул засовы и в передних, и в задних сенях. Больше никто и шевельнуться не смел, все напуганы были. Рано и спать улеглись. Про лободу Иван Максимович верно угадал. Как только он вошел в сени, увидел на столе кубки и братина с вином, так сразу и забыл, что ему говорила Анна Ефимовна. Припал к вину и тянул, не отрываясь, пока не свалился с лавки. Хотел подняться и закатился прямо под стол, под камчатную скатерть. Там и заснул, как свинец в воду канул. Казаки тоже спали по чуланам. Никто не караулил, да и не приходил никто стучать в ворота. Во дворе затихло все, ни одна собака не пролаяла. Анна долго слушала. Иван уж спал, а она все подходила к окну. Черно, не видно ничего. И тихо, нигде не стукнет, не брякнет. Спят, верно, все. И ее, наконец, сон сморил, прилегла на лавку, не раздеваясь, и заснула. А во дворе неслышно копошился кто-то. В густой тьме мелькали люди, то тут, то там кто-то высовывался из-за угла и опять прятался. Кто-то тихо пробирался вдоль амбаров, согнувшись, перебегал через двор и долго стоял, прижавшись к стене хором. Вот один залез под крыльцо, другой притаился у башенки под повалушей, а там еще кто-то пополз вокруг дома, к заднему крыльцу. Тихонько зашуршало под крыльцом, и у башенки блеснуло, опять погасло. Снова неслышно замелькали по снегу какие-то люди и пропали на заднем дворе. И вдруг под крыльцом затрещало, а по стене башенки пополз вверх золотой ручеек. Затрещало, вспыхнуло, и красный язык лизнул слюдяное окно под самой крышей, как раз в том чулане, где жил Галка. В тот день Галку замертво приволокли в чулан. Положили ничком на лавку и оставили, не до него было. Коль не помер, оживет. Он и ожил к ночи, но долго не мог пошевельнуться. Все тело болело и не давало покоя кровная обида. Во рту у него пересохло, язык не поворотить, а квас далеко. Галка, охая, поднялся с лавки, нашел ощупью жбан квасу, пригнул к себе и напился. Ноги дрожат, стоять трудно и лечь трудно, помереть бы. Он только склонился головой к окну, как в самые глаза его сверкнуло пламя. Он откинулся назад, вскрикнул. Опять! Трещит, полыхает! Неужели пожар? Галка заметался по чулану. Дверь не найти в потьмах. «Царица небесная! А Данил-то в повете связанный!» — вспомнил он вдруг. «И ключ тут!» Ноги дрожат у Галки, суетится, как слепой. Вот нашарил, наконец, ключ. Нож под руку попался. «Слава Господу! Вот она, дверь!» Охая, скатился Галка с узенькой лестницы, кинулся в сенцы перед повалушей. В повалуше уж видно было, окна светились. Бросился к двери в поветь, чуть не скатился вниз с лестницы, а в повете опять темно. И Данила не слышит, не отзовется. Спит, что ли? Вот он, на лавке, так и есть, спит. Галка схватил его за плечи, трясет, кричит ему в ухо: «Данилушка, очнись!» А руки дрожат, никак не перепилить веревку. «Чего? Не дамся!» — крикнул Данила с просонок. «Пожар, Данилушка, вставай скорее!» «Где пожар? В посаде!» — крикнул он. «У нас пожар! Хоромы горят! Скорее ты!» Данила быстро разрезал веревки на ногах, вскочил и кинулся вверх по лестнице. Галка еле поспевал за ним. В повалуше уж светло было, в окна так и билось пламя. Гудел огонь, трещал. Данила без памяти помчался в сени. Кричит во весь голос: «Пожар! Горим! Спасайся!» У двери отцовских горниц навстречу ему выскочил Иван, всклокоченный, заспанный. «Подожгли, стервецы!» — кричал он, грозя кулаками. «Анна, сюда! За бабкой беги, Данила!» Анна сразу прибежала, и Фрося с ней. В светлицах услышали, девки подняли визг, кучи посыпались по лестнице. Выскочил ключник с фонарем. Иван кинулся к наружным дверям, отодвинул засов, рванул дверь, а навстречу ему своим метнулось пламя. Он быстро захлопнул и крикнул: «Кузька, бежи в черные сени!» Ключник помчался с фонарем, девки гурьбой за ним. А тут с оханьем, с причитаниями выкатилась Марица Михайловна. Без волосника, косматая, об одном валенке. Данила с Агашкой волокли ее под руки. Феония, Фомушка, девки сонные визжали на все голоса. «И там не открыть! Огонь!» — крикнул, вбегая, ключник. А над головами уж крыша трещала. Хорошо, что стены толстые, дубовые, тес только горит. И окна мелкие, слюдяные, стекла бы давно полопались. И не вырваться никуда. Оба крыльца горят. И никто не заливает, лестниц не несет, спят, что ли? Все голову потеряли, бросились в другие горницы, кричали, ругались, опять сбивались в кучу. Данила кидался от окна к окну, всюду пламя гудит. Да и не выскочить, высоко. В суматохе Галка протиснулся к Ивану, схватил его за плечо и крикнул в самое ухо. «Через поветь мощно! Ход там подземный, на Солониху!» Иван вдруг вспомнил, что и отец говорил ему про тот ход. Сулил показать, да не поспел, помер. «Тихо!» — крикнул он во весь голос. «В Повалушу за мной! Анна, иди! Матушку веди, Данила!» Он схватил одной рукой Анну, другой Галку и побежал через столовую горницу в Повалушу. Там уж окна полопались, и пламя ворвалось с треском, с воем. На оконнике загорелись карнизы, лавки. Девки завизжали, шарахнулись назад. «Сгорите, дуры!» — крикнул им Данила и потащил вперед визжавшую бабку. Иван начал уж спускаться в поветь, как вдруг Галка рванулся у него и закричал: «Ключ-то в чулане у меня!» «Чего ж не принес, дурень!» — крикнул Иван. «Сгорим из-за тебя! Бежи скорее!» Галка кинулся назад в сенцы и на свою лестницу. Еле вскарабкался. Окно в чулане лопнуло, потолок горел, и лестница тоже занималась. Так и обдало его жаром. Слава Господу, ключ на виду на стене. Галка схватил его и кинулся назад. Обернулся, лестница горит. Все равно другого хода нет. Жжет, дух захватывает, дым глаза ест. В рот, в нос забивается. Кругом огонь, треск, грохот. Лесенка узкая, деревянная. Сбежит или нет? Нет, не выдержала лестница, подломилась и вместе с Галкой рухнула вниз. Данила сунул бабку ключнику и бросился к груди обломков. Расшвырял их ногами, обжигая руки, схватил Галку поперек тела, сорвал с него горящий кафтан и помчался к лестнице в поветь. Все уж сбежали вниз. «Ключ!» — крикнул Иван. «Дверь запирай!» Данила обернулся на лестницу, перехватил одной рукой Галку, а другой захлопнул за собой дверь. Иван кинулся к нему. Руки Галки болтались вниз, но в одной был крепко зажат ключ. Данила положил Галку на лавку, где он сам только что лежал. «А ход где?» — кричал Иван, подступая к Галке. «В западню заманил дьявол! Нет хода!» «Тихо ты», — сказала ему Анна, — «отступи!» «Обмер он! Умрет, матри!» Анна наклонилась над Галкой. Он лежал, закопченный весь, половина бороды обгорела, глаза закрыты были. «Нет ли вина у кого?» — спросила Анна. Иван сразу вспомнил, что в той самой повете спрятаны были заморские бутылки. Максима еще угощал он. Две остаться должны. Он пошел в угол. Там на полке все в паутине, в пыли, так и стояли две бутылки. Он взял одну и подошел к Анне. «Открой», — сказала она. Иван поглядел кругом, поднял с земли камень и отшиб горлышко. Анна взяла бутылку, кивнула Даниле, тот приподнял Галку за плечи. Все столпились кругом. Коль не оживет, не покажет хода, всем пропадать, назад не выйти. Наверху треск, грохот. Верно, крыша обвалилась, в Повалуши стены горели. Сюда-то не скоро огонь заберется, стены и потолки кирпичные, дверь окована железом. От пожара поветь и построена. А все-таки вдруг своды рухнут, не выдержат. Анна взяла у Ивана ножик, разжала Галке зубы и тихонько влила в рот вина. Густая, красная, как кровь, струйка потекла по обгорелой бороде. Но вот что-то дрогнуло в лице у Галки. Он поперхнулся, закашлялся и проглотил вино. Губы у него зашевелились, веки поднялись. Он обвел всех мутным взглядом. «Галка», — сказала Анна тихо, — «пожар, слышь. Памятуешь, где ход потайной?» Галка опять зашевелил губами, но потом повернул голову и пробормотал. «Сундук тот сдвинь». Рот у него остался открытым, но глаза опять закрылись. Иван с ключником бросились в угол к громадному сундуку. Сундук не поддавался. Данила опустил Галку и тоже подбежал. Втроем еле сдвинули его. Под ним была подъемная дверь с чугунным кольцом и медным запором. Иван всунул ключ, вдруг не тот. Ключ вошел, но не поворачивался. Заржавел, верно. Иван даже покраснел весь от натуги. Данила подбежал к матери, отнял у нее бутылку и полил в пробой. Наконец ключ со скрипом повернулся. Данила схватился за кольцо и еле оторвал от полу тяжелую дубовую дверь. Под ней было черно. Пахнуло сыростью, холодом. Ключник опустил фонарь. Блеснули черные мокрые ступени. «Чего глядеть?» — сказал Иван. «Иного пути нет. Лезть надобно. Веди бабку, Данила. Анна, иди!» «А Галка как?» — спросила Анна. Иван оглянулся, Галка лежал, не двигаясь. «Да он, гляди, помер», — ответил Иван нехотя. «А живет, может», — сказала Анна. «Не пойду, коли кинешь. Сгорели бы без его. Аль креста на нас нет». Иван сердито поглядел на Анну, но подошел, схватил Галку и перекинул его через плечо. Руки и ноги старика висели, как плети. Марица Михайловна разахалась перед черной лестницей, боялась лезть, но Данила, не слушая, схватил ее в охапку и стал спускаться за ключником. Девки напирали на них сзади. «Фомушка, Фомушка, где?» — кричала Марица Михайловна. «Вперед он шмыгнул», — сказала Феоня. Фомушка и то оказался всех прытче. Первый скатился по лестнице. «А Лобода где?» — спохватился вдруг Иван Максимович. Оглянулся, Лободы в повете не было. «Надо быть, в посад ушел бражничать», — прибавил он сам. Долго спускались, скользили, падали, визжали. «Не бойтесь!» — крикнул снизу ключник. «Сошел я! Ход будто есть!» Данила пыхтя стащил бабку и опустил на землю. «Ну, волоки ее дали», — сказал он ключнику. «Дай-ка мне фонарь». Данила сильно боялся, вдруг засыпало выход. Погибать им всем тут. И устью не повидать боли. Он шел вперед, спотыкался об камни, скользил, а впереди все было черно. Кое-где земляной потолок так низко спустился, что приходилось пробираться чуть не ползком. Потом опять становилось просторней. Но вот впереди точно посветлело. Данила поставил фонарь на землю и побежал бегом. Все светлее, светлее. «Чего же светится?» — подумал он. «Ночь ведь была как загорелась. Неужели день уж? Да и свет красный. Неужели и тут пожар? Чему ж гореть-то? От дома далеко ушли». На свету замелькали какие-то ветки, дальше и не пройти, кусты. Нарочно, верно, дед посадил, чтоб с берега не видно было хода. У Данилы все руки были обожжены, а тут он еще в кровь их ободрал, ломая ветки. Все-таки продрался, выскочил. «Варницы!» — крикнул он сразу. На другом берегу Солонихи за леском варницы горели точно свечки. Многие догорали уже, а работников никого не видно было. «Подожгли окаянные», — сказал Данила сам себе. «Перекинуться неоткуда». «Ой, и собор горит!» — крикнул он, оглянувшись. Рядом с ним стоял Фомка и смотрел туда же. «Не горит. Светится лишь», — сказал Фомка непривычным голосом. Данила с удивлением посмотрел на дурачка. «Вишь ты, разобрал», — сказал он. Фомка сразу съежился, присел на корточки, стал подкидывать в горсти снег, бормоча: «Церковь горит, снежок валит, Фомушка глядит, Данилушка не велит». Но Данила уже забыл о нем. Он помогал ключнику протаскивать через кусты стонавшую бабку. За ней в широкий пролаз одна за другой высыпали девки, и, наконец, показались Иван с Галкой и Анна с Фросей. «Батюшка!» — крикнул Данила. Оба они точно и забыли про вчерашнее. «Собор, гляди, не загорелся бы! Бежим скорее!» Иван, не глядя, свалил Галку на снег и крикнул Анне: «За матушкой присмотри!» А сам с Данилой стал продираться мимо тына к площади. Когда выскочили они на площадь, сразу весь собор открылся. Он не горел. Только зарево от хором ярко светилось на нем.